Гришка вор тебя не опалячил, Петр царь тебя не онемечил. Что же делаешь, голубка? Плачу. Где же спесь твоя, Москва? Далече. Голубочки, где твои? Нет корму. Кто унес его? Да ворон черный. Где кресты твои святые? Сбитые. Где сыны твои, Москва? Убиты. 10 декабря 1917 года.